но он выглядел, как чистый. Нельзя получить такую силу, оставаясь чистым. Непонимающе повторил прописную истину мужчина. «Мне разослать остальным это видео с просьбой подтверждения родства?» – спросил парень, пытаясь вернуть корпусу планшета прежнюю форму. «Разошли. Если никто не ответит, то устрой мне с ним встречу. Моей стае будет полезно узнать его способ получения силы», – высказал свое мнение мужчина, после чего в его глазах зажглось пламя интереса. Глава 50. «С нас сняли мешки, и мы и правда оказались на каком-то заводе. Ржавые балки и общая атмосфера запустения явно говорила о крайне давних временах его функционирования в штатном режиме. Под ускорением с помощью толчков в спину от автоматов мы попали внутрь, где нас уже заботливо ждал чан с крайне неприятно пахнущей химией. «Добро пожаловать», — сказал на русском один из них. Мужчина был габаритным, с неплохой бородой и парой шрамов на лице. «Интересно, а на спине у него купола?» «Петр Перчив», — сказал Мёрдок с удивительным спокойствием. «ХММ — это результат тренировок стика, или он понял, как обстоят дела на самом деле? Надо было взять деньги, а не пытаться играть в справедливость, парень. Но ты решил быть не таким, как все, и вот где мы оказались благодаря твоим стараниям. Теперь ты и твои друзья умрут. А насчет Анны можешь не волноваться, она ненадолго задержится на этом свете», — мерзко улыбнувшись, сказал этот мужик. «А ты в этом уверен?» — спросил Раин, смотря ему в глаза без капли страха. «Какой смелый мальчик, и кто ты у нас?» — явно забавляясь от происходящего, спросил похититель. «Кто я, не важно, важно лишь, готов ли ты к последствиям своих решений», — сказал Раин. «Ты мне еще поугрожай тут, малец. Готов ли я к последствиям?» «Да». «А ты? Ведь теперь из-за твоего длинного языка ты первым пойдешь на водные процедуры», — сказал мужчина, явно недовольный полным отсутствием реакции на его угрозы. «Ну, я предупреждал», — сказал Пирс, пожимая плечами и разрывая веревки на руках. «Действуйте», — отдал он команду в пустоту, после чего у ближайших к их троице бандитов появилась лишняя дырка в голове. Тем же, кто стоял дальше, просто прострелили колени. Ну, а на главного зачинщика сегодняшних развлечений нацелилось около 3 лазерных точек. И если бы он сейчас дернулся, то его тело обзавелось бы лишней дыркой в голове, сердце и почему-то паху. Еще в институте я успел по полной наиграться с передатчиком отца. Поэтому теперь у меня есть полный набор его копий и точек на карте, к которым я могу прикрепить свою позицию. Но главным преимуществом этой технологии было почти полное скрытие от датчиков и сканеров. Спалить его могли только суперсовременные технологии или, наверное, МРТ. Поэтому я сразу сделал себе отдельный маркер с возможностью вызова людей Фрэнка. Там даже есть несколько режимов отслежки и легкой защиты, до полной боевой операции с увеличенным шансом потери личного состава. Поэтому сразу в момент захвата на передатчик Касла поступил сигнал с моим местоположением. Ну, а более получаса петляний по городу дали его людям просто кучу времени на сбор и посадку на хвост. «Упакуйте пока мистера Перчева, ну, а мы с коллегами по несчастью подышим воздухом. Вы же не против?» — спросил Раин, смотря на офигевающего Фогги и задумчивого Мэтта, которым сейчас один из военных разрезал веревки. Пирс даже мог предположить, с чем связаны мысли Мёрдока в данный момент. Если бы не появление моих людей, то ему бы пришлось действовать, а учитывая, что врагов было 50%, шанс уйти целым для Фогги и втянутого в этой по случайности меня был крайне мал. Но в то же время мои люди убили часть бандитов. Сейчас, можно сказать, был решающий момент в будущем Мёрдока. Если он смирится с этим, то на роль моего помощника он подойдет идеально. Но если он не сможет пойти на эту сделку со своей совестью и раздвинуть немного границы дозволенного, то финалом нашего сотрудничества станут его адвокатские услуги. За день до официального окончания отпуска нас выдернули на новую миссию. По прибытию на базу я наблюдал довольно спокойную картину. Никто из ребят не показывал даже минимума недовольства ситуацией. Похоже, все в ударе были уже привычны к такому раскладу дел. Через пару минут ожиданий к нам подошел солдат, отправленный проводить нас до переговорки. Внутри уже ждал мужчина лет 40 с проступающей сединой и стальным взглядом. «Поскольку все собрались, не будем растягивать время, которого у нас всегда мало», — сказал мужчина, после чего запустил данные на большом мониторе на стене. «Это Дэвид Прайд, торговец оружием, наркотиками и людьми». На экране появилось изображение мужчины 35-37 лет с зелеными глазами, черной шевелюрой и довольно запоминающейся татуировкой на лице в форме каких-то завихрений. «Год назад он получил доступ к крайне ценной для нас информации. Ваша задача будет его захват», — озвучил цель миссии мужчина. «По информации, полученный от спасенного вами агента через 3 дня в Японии, пройдет встреча между Прайдом и Хироисидой. Что именно хочет приобрести японец, цели нам неизвестно, но принимая во внимание его состояние, это точно что-то крайне опасное и очень дорогое. Второстепенной целью будет добыча объекта сделки, сказал мужчина, переключая слайд сначала на фото Хира, а затем его корпорации. Сегодня вечером вы вылетаете на место, и по прибытию с вами свяжется агент, отправленный заранее. Кто? Спросил Рамлоу. Чтобы это узнать, у вас должен быть 8-й уровень допуска, сказал мужчина. Местоположение Исиды известно? Спросил Брок, явно не восприняв положительно новость об нехватке уровня допуска. Да, сейчас он в своем загородном домике около Осаки. С ним также находятся его внучки Марика и Юкио. На экране появились снимки здания со спутника и фото 2 девушек. Еще вопросы есть? Спросил мужчина спокойным голосом. Допустимые уровни разрушения и потерь? Спросил Рамлоу. Вам дается разрешение на использование тяжелого вооружения. Потери же не должны превысить 50%, ответил мужчина. Вот вам, милый и хороший, щит. Мы не знаем о месте проведения встречи, а главам совершенно все равно на возможность конфликта посреди города. Гранатометы, ракетные установки, пожалуйста. Главное, хотя бы половину мирных жителей в живых оставьте, и все. Мне даже страшно представить, о чем знает этот Дэвид, что они готовы идти на такое. Вечером, заходя в самолет, Раин стал зрителем довольно интересного зрелища. Хью бегал по салону и тыкал в лицо всем карту Японии с отмеченными городами и кучей точек внутри них. «Убейте меня», — сказал Джим, идущий сзади. «А что происходит?» — не смог удержаться от вопроса Пирс. «А, ты ведь не знаешь, каждый гребаный раз, как мы летим в Японию, происходит это», — сказал он, указывая на перевозбужденного Пэриса. В общем, его спиногрыз подсел на японские мультики и медленно, но верно подсадил на эту хрень своего отца, а мы теперь каждый раз должны терпеть его брызжущую слюнями восторженную морду, сказал Терн, закидывая сумку. Это просто слишком высокий уровень искусства для тебя, услышав речи своего друга, сказал Хью со злобной улыбкой. Да я бы лучше снова оказался на Мадагаскаре, чем выслушивал твои бредни следующие 20 часов, сказал Джим, доставая книгу. После перелета мы сразу отправились по координатам базы для встречи с агентом. Базой оказался приличных размеров домик с японскими нотками прошлого столетия. Вбив нужный код на двери, мы попали внутрь. Пароль. Раздался голос мужчины из разных частей главного зала. Альфа 07259 Зета 45, сказал Рамлоу, замерев в проходе. Отлично. Раздался ответ уже где-то под потолком, и перед нами спрыгнул агент, посланный заранее. Им оказался Соколиный Глаз. «Располагайтесь, через час у нас собрание. Мой позывной Соколиный Глаз», — сказал Клинт, опуская лук и уходя к себе в комнату на второй этаж под охеревающие взгляды удара. «Он чё собирался пристрелить командира из лука?» — задал крутящийся в голове у всех вопрос Хью. «Возможно», — ответил почти не разговаривающий вне мисс Сейтон. Похоже, каждый был поражен столь отличительным типом вооружения Бартона. Медленно отходя от шока, все стали разбредаться по пустым комнатам. Когда-то в будущем на одной из миссий удара. Тут слишком тихо. Ох и чует моя задница, что-то не так, сказал Джим в общий канал связи. Не каркай, сволочь, ответил Хью. Отставить препирательство, прервал начинающуюся дискуссию Брок. Есть жнец, ответили 2 голоса. Рамлоу и сам понимал, что что-то не так. Количество пустой техники снаружи явно намекало на обширный личный состав базы, но они уже 3 минуты исследуют бункер и не встретили ни души. «Я, кажется, что-то нашел. У меня тут кровавые следы. По положению разводов и количеству свернувшейся крови где-то 30-40 минут назад здесь тащили чье-то тело», — сообщил Ник. «Где ты сейчас?» — спросил жнец. «Сектор С», — ответил Брайт. «Хорошо, я скоро буду у тебя», — сказал Брок. Встретившись, они продолжили исследовать комплекс противника вместе. Спустя несколько минут прогулки по коридорам, заляпанным кровью, напряжение достигло своей критической точки. Но вдруг они услышали музыку из конца коридора. Подобравшись ближе, они заметили, что все кровавые следы ведут в этот зал. Внутри играла Ханслаб. Приоткрыв дверь, они увидели странного человека в красно-черном костюме, вооруженного 2 пустынными орлами и катанами. Он сидел на горе из мертвых тел докторов и охранников и хлопал 2 отрезанными руками в такт музыке. Спустя пару секунд он заметил новых гостей на его концерте. «Ребят, а вы знаете, где Фрэнсис?» – спросил мужчина, откидывая руки в сторону и доставая пистолет. Глава 51. «Ты умираешь героем или живешь ДОС?» «Стоп, подожди, но ты ведь и умер героем, а потом тебя уже воскресили. Гребаные некроманты телевидения, успокойся, во всем надо искать плюсы. Вот меня наконец озвучивает мужчина. А то видел я в интернете судьбу другого популярного ушастого женского пола, а меня озвучивает Харламов. Ладно, тут я погорячился насчет плюсов. Ребята, что вы сидите, лопату в руки и бегом откапывать могилу Чебурашки, мы такое придумали, ммм, закачайтесь». Из разговора волка и зайца, обсудив план и разобрав детали возможных действий в разных ситуациях, мы выдвинулись за Эхирой. Брок все еще негодовал из-за привилегий, выданных Бартону. Клинт был полностью свободен от выполнения приказов главы удара, и вообще его поведение и расстановка на планах намекала о совсем другом задании, выданном лично Соколу. Встреча происходила на окраине города, но это не отменяло шанса задеть мирное население, и я чувствовал, что замес будет разрушительным для города. По крайней мере, третий заряд для РПГ, погруженный в машину, явно наводил на такие мысли. Добравшись до места встречи, мы распределились вокруг. Соколиный глаз занял высоту на одной из крыш. Жнец и сова засели на третьем этаже соседней парковки, у них там сейчас мини-пункт слежки. Лис тоже забрался на пару этажей вверх и сейчас настраивает прицел. А вот бульдог, пантера, коршун и я остались внизу и ждали команды к атаке. Благо я вовремя успел заметить, как ребята так аккуратно отступают от позиции Джима, потирающего гранатомет с непонятным выражением лица. В принципе, я не стал исключением и тоже присоединился к их отсту тактической смене позиций. Спустя полчаса появился наш клиент, при этом в полной боевой готовности. Со стороны Эхиры была всего пара охранников, когда со стороны Прайда стояло два джипа его людей и вместе с ним шла еще пара странных чудиков. Один из них носил большой кожаный плащ черного цвета в плюс 17 на улице, а его размеры и мышцы, обтянутые кожей, явно больше подходили какому-нибудь рестлеру. Лицо громила держал кирпичом, а в купе с лысиной он напоминал хитмена на стероидах. Слева от Дэвида шел человек в простой синей футболке с длинными рукавами и штанах песочного цвета. Выделялся он только двумя длинными ножами специфической изогнутой формы и кольцом серого цвета со странными камнями прямоугольной типа. По лицу можно было понять, что у него есть восточные корни и, наверное, он знает кунг-фу. В руках бугая был чемодан увесистого размера, в котором, скорее всего, и находился предмет желаемой Исидой. В момент обмена кейсами мы начали действовать. Бульдог не стал мелочиться и запустил сразу три выстрела в сторону машин Прайда, положив при этом половину его людей. Оставшаяся же сразу открыла по нему огонь. Дэвид, поняв, что дело пахнет жареным, отдал кейс пчелу с ножами и, запрыгнув в единственную целую машину со своей стороны, надавил по газам. Хью помогал Джиму, снимая излишне ретивых ребят. Мы тоже присоединились к поливанию противников свинцом. «Малыш, иди за кейсом, мы тут справимся», — услышал я приказ жнеца по гарнитуре. «Есть». Погнавшись за парнем с ножами, я просто повис у него на хвосте без возможности его коснуться. Его скорость всегда была на пару шагов больше моей, а от любого пущенного вперед предмета он уклонялся играючи. Даже полная трансформация не дала результата. Отбежав от места сделки на 500 метров, он остановился. «Поиграем, волчок», — сказал кровожадно улыбнувшись мужчина. После этого он подбросил один из своих ножей, и в момент, когда он его поймал, мое тело покрыло множество порезов. Некоторые доходили до кости, другие же были лишь поверхностные и закрылись бы за секунду в обычной ситуации, но сейчас мое тело получил просто колоссальный уровень урона, и регенерация просто старалась сохранить мне жизнь. «Слишком медленно, а может, ты песик, а не волк? Просто волк — это вроде как хищник, а ты у нас максимум полудохлый мопс», — сказал мужчина, смахнув кровь с клинка. Я не мог понять, как он нанес мне урон, если я даже ничего не увидел и не почувствовал. Это точно была не дальнобойная атака, кровь на клинке говорит о прямом контакте, но с моей скоростью реакции невозможно нанести мне травмы, чтобы я даже ничего не заметил. «Думай, думай, как он это сделал. Спидстеры оставляют после себя явный след, по которому можно понять об их участии в атаке. Но тут ничего. Не понял, как я атаковал. Хорошо, я сегодня добрый и дам тебе второй шанс», — сказал мужчина, подкидывая следующий ножик. Воспользовавшись моментом, я рванул к нему на максимальной скорости, но он поймал свое оружие раньше, и до его места положения я добрался с новой кучей травм. Упав на одно колено, я выхаркал обильную порцию крови на бетон. В этот раз я успел заметить активатор его силы. «Ну что, и сейчас не понял?» Забавляясь, спросил мужчина, стоя в паре метрах сзади меня. «Понял», сказал я, повернув к нему голову и одарив его улыбкой полной крови, от которой он дернулся. «Кольцо, оно дает тебе силы», сказал я, еле вставая на обе ноги. «Удивительно, лишь единицы смогли узнать, с помощью чего я их убиваю. Надеюсь, это знание поможет твоей душе найти покой», сказал мужчина, подкинув в этот раз оба своих клинка. «Заваруда», произнес ключевую фразу Раин. После этого ножи упали на бетон, а вслед им и тело китайца без головы. В метре от его трупа стоял Пирс, держащий в правой руке оторванную голову врага, на лице которого сохранилась усмешка предыдущей секунды. Он даже не успел понять, когда умер. «Надо было меньше пиздеть», сказал Раин, откинув голову в сторону и призвав звездочку, откуда достал часть мази и покрыл свои самые страшные раны. Выдержав жуткий зуд, он отметил, что самочувствие стало получше, и забрав кейс и кольцо с трупа, он направился обратно к своим. Добравшись до места боя, он застал сражение части удара истероидного хитмена. Мужик был покрыт металлом и чем-то напоминал колосса. Только вместо простого усиления он еще мог выпускать из себя лезвия и другие металлические отростки. Не знаю, что это был за металл, но пули его не брали, а от зарядов РПГ он формировал щит, из-за чего урон к его телу даже не добирался. «Малыш, аккуратнее, он крайне опасен», – озвучил очевидные вещи заметивший меня Брок. «Железка меня тоже заметила». Поэтому, игнорируя пули более целых коллег, он направился добить раненого меня. «Сиалун опять дает игрушкам лишние минуты жизни, ну ничего, я это исправлю», сказал мужчина, начиная выращивать на руке лезвие. «Как же вы все меня заебали!» Разозленный, раненый и уставший Пирс издал крик души и, нацелив на врага свой пистолет, выстрелил. Бегущие на помощь раненому пацану ребята из удара застыли в шоке, когда двухметровая фигура вдруг вернула себе человеческий цвет кожи, а его голова разлетелась на части. Захват обоих кейсов был выполнен, что, несомненно, обрадует начальство. Единственным и главным огорчением стал побег Прайда, по крайней мере, мы так думали изначально, ровно до момента прибытия на место встречи, где посреди зала лежал связанный Дэвид с двумя стрелами в ноге. «Что-то вы долго», — вышел к нам из тьмы Бартон с издевательской улыбкой. «В отличие от тебя, мы разбирались с опасным врагом», — сказал Брок, за которым стоял раненый Джим, Бобби, Ник и все еще истекающий в некоторых местах кровью, я сильно смахивающий на мумию. Даже после полной обработки ран по пути, закрывались они пока плохо. Я потерял слишком много крови, и раны были почти везде. Поэтому пару дней я точно проведу внутри дома. «Ладно, я сейчас принесу пару средств», — сказал Клинт с явно померкшей улыбкой. «После этого нам дали 3 дня на отдых и восстановление, после чего мы должны были отправляться на новое задание. 3 недели спустя я наконец вернулся домой, и надолго. За эти недели мы выполнили 8 миссий в самых разных частях мира и успели побывать в самых разных вариациях слова «жопа». И вот я стою около двери своей самой любимой квартиры. «Аф-аф», — раздалось мне из переноски в правой руке. «Да кроха мы дома», — сказал Раин, открывая дверь квартиры. Квартира не была какой-то супербогатой или набитой всякими тайниками. Нет, она была обычной 3-комнатной квартирой Нью-Йорка, но именно это и делало ее столь особенной для Пирса. В ней можно было почувствовать себя спокойно и расслабиться. Заказав доставку еды из ближайшего супермаркета, Раин пошел раскладывать вещи. Йорк же отправился исследовать свои новые владения. «Вам, наверное, интересно, откуда кроха? Ну, в последней нашей миссии мы зачищали лабораторию по генным улучшениям. И к моему удивлению, имея сотни захваченных людей, они все равно использовали сначала животных для тестов. Такие это были какие-то слишком правильные злобные ученые. Так вот, среди тестовой животинки я и нашел кроху. Маленького Йорка, весившего всего 1,5 кило. Кроха проходил по направлению, нацеленному на увеличение умственных возможностей подопытного. Поэтому малыш стал крайне сообразительным и любознательный. Он, конечно, немного зашуган, но спасение от врачей и 20 часов перелета заставили его чуть-чуть больше мне довериться. Малыш до сих пор не очень любил белый цвет и пугался людей в такой одежде. Я каждый час полета вспоминал его глаза, полные страха, когда мне пришлось передать его в руки врачей счета на обследование. Хоть я и присутствовал весь этот час, но он кидал на меня такие душетрепещущие взгляды. Тогда я пообещал себе, что эти фобии и травмы я попытаюсь исправить заботой и кучей вкусняшек. Глава 52. Отдохнув денек, я принялся за работу. Миссии редко заканчивались без раны, поэтому мне позарез нужно было разработать новую формулу регенератора. За время обучения я смог создать рецепт для лечения тяжелых ран. Только действовало это варево крайне медленно, и выпить его надо было около 3 литров. Сейчас же я не ограничен в выборе ингредиентов и смог добыть пару крайне ценных образцов за время миссии. Моей целью на сегодня является уменьшение требуемого количества жидкости в 5-6 раз. Поэтому, закупившись всеми нужными ингредиентами, я начал готовить. В ход шло все, я закидывал буквально каждую помогающую в восстановлении или повышении энергии вещь. Тестовые регенераторы, выданные щитом, поделки, украденные в лаборатории врага, часть своей крови и крови Тора и куча полезных овощей, фруктов, наркотиков, стимуляторов, энергетиков и еще непонятных, но по описанию очень полезных продуктов. К концу дня предо мной стояла кастрюля, в которой кипело варево фиолетового цвета. Кроха с опаской выглядывал из-за угла и наотрез отказывался подходить к кухне. Одна из капель предыдущего варева упала на пол, и он решил ее слезать. Следующие полчаса он носился по квартире, при этом тараня диваны и кресла, которые от его действий отодвигались, как будто их толкал взрослый мужчина, а потом он изнасиловал буквально все подушки в доме. В общем, после того, как его отпустила, песель был явно не в восторге от моих кулинарных навыков. При этом осуждающий взгляд, которым он накидывал меня, вводил в ступор. Если он сам решил слезать каплю, то в чем виноват я? В общем, проведя тесты на купленном днем хомячке, который после приема сначала так разогнался в шаре, что, врезавшись в стену, его пластмассовая тюрьма разлетелась на части, а после в прыжке пробил окно и скрылся в неизвестном направлении, я был частично доволен результатом. Но нужно было быть уверенным в отсутствии негативных эффектов, поэтому я потянул руку к сжавшемуся в углу клетки второму добровольцу. Подопытный номер 2 показал такие же поразительные свойства усиления и повышенную энергичность. После же нанесения пореза скальпелем восстанавливал свою тушку через 0.001 после получения урона. Если бы не следы от крови, то можно было бы подумать, что я вообще не наносил режущую рану. Негативных эффектов после обнаружено не было. Подтвердив безопасность и крайнюю полезность напитка, я удалился за повторной закупкой нужных ингредиентов. Уходя, Пирс не увидел, как грызун начал яростно сношать свой пластмассовый домик. Пока я стоял в очереди с целой телегой энергетиков и обычной еды на ужин, я решил просмотреть свой профиль, а то оповещение о повышении навыка приходило много. Надо бы глянуть, как опнулись мои навыки повара. Имя: Раин Пирс. Уровень: 70. Опыт: 108 110 500. Параметры: сила — 244, ловкость — 217, выносливость — 329, интеллект — 140, интуиция — 118. Свободные очки — 182. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, недоальфа, полувысший. Умения, навыки: боевые искусства — 75 ур, стрельба — 73 ур, полиглот — 5 ур, психология — 33 ур, стратег — 43 ур, скрытность — 58 ур, разум игрока макс, устрашение — 63 ур, стиль животного — 34 ур, сопротивление наркотическим веществам — 65 ур, хакермен — 58 ур, инженер — 61 ур, воля альфа — 15 ур, регенерация — 48 ур, повар-алхимик — 46 ур, покер-фейс — 32 ур, вой — 24 ур, взгляд сокола — 33 ур, болевой порог — 51 ур, максимальный удар — 14 ур, мазохизм — 33 ур, биология — 54 ур, права С-класса — 40 ур, шестое чувство — 30 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия, адский огонь — 46, неплохо. Интересно, что я буду готовить при сотне. Блюда, которые и мертвых поднимут из могилы. Давно не встречал ваших, сказал подходящий ко мне мужчина в белом костюме. На вид ему было лет 30-35, кубинец с черными волосами и черными глазами. У него, кроме радужки черной, была вся склера. Ты кто такой? Спросил Пирс, напрягшись и приготовившись к проблемам. Да успокойся, я не собираюсь на тебя нападать, сказал мужчина, подняв руки вверх. Слабо в это верится, ответил Раин, когда все его животные инстинкты вместе с шестым чувством кричали бежать. Я просто заинтересовался, встретив системника, сказал мужчина, опуская руки. «Откуда ты знаешь о системе?» Занервничал Пирс, ища способы побега. Но оглянувшись, он заметил, как все застыли. Как будто время в этом магазине остановилось. «Я пару раз сталкивался с вашими людьми. Забавные ребята. Обычно вы одни из самых интересных людей в мире. У меня тут через годик-другой крутое развлечение намечалось. И как раз думал над списком гостей, а тут ты попадаешься. Ну прямо знак свыше». «Явно забавляясь», — сказал мужчина. «Но, к сожалению, ты пока слаб и не сможешь достойно выступить. Поэтому лично ради тебя, друг мой, я подожду еще лет 5-8. Надеюсь, что, когда мы встретимся в следующий раз, ты будешь сильнее. Не разочаруй меня, Райан Пирс», — сказал мужчина в приподнятом расположении духа, после чего стал растворяться, а время снова продолжило свой ход. «И кто это, мать вашу, был? И что это за развлечение? А-а-а-а!» — издал сдавленный крик боли Пирс, когда у него на груди слева появилась печать, которой еще секунду назад не было. «Вы были помечены потусторонним. И что это значит? Кто это вообще?» Ничего не понимая и очень от этого злясь, я под удивленные взгляды покупателей оплатил товар и направился домой. Пока я шел до дома, то успел немного остыть и логичнее взглянуть на ситуацию. Чувак был крайне мощным, жаль, что нельзя было понять, остановил ли он время или погрузил магазин в стазис. Главное, чтобы он не был равен по силам абстрактам, иначе противостоять ему будет нереально. Также он откуда-то знал о системе, а это самое страшное, ведь неизвестно, может ли он что-то сделать с моим к ней доступом. От количества всплывающих в голове все более бредовых предположений начинал болеть мозг, поэтому я решил переключиться на что-то другое, например, на звонившего сегодня днем паука. В свободные от заданий дни со мной связался Паркер, и как я и ожидал, он принял мое предложение. Я же, поскольку не мог в тот момент все лично проконтролировать, сбросил знакомство Питера с лабораторией на Фрэнка. Вся информация по нему и его ночным пристрастиям у него уже была, поэтому он как отец понимал, что надо объяснить парню насчет бредовости всей этой игры в супергероев. Лаба получилась на славу, и я накупил игрушек на 500 000 000. Такую лабораторию имеют только лучшие институты страны. В идеале самая передовая лаба обойдется в 1,5 миллиарда. Но у меня пока нет таких финансов, а паук даже при всей своей гениальности должен сначала принести доход. Когда он разместился и даже как-то забыл об моем раскрытии его личины, я скинул ему чертежи нормального снаряжения. Увидев их, он и так светившийся от радости впал в полный экстаз. Ровно до того момента, как дошел до вооружения, в его новый костюм я встроил законченные браслеты, даже прокачал их специально для праведного Паркера. Теперь они могли стрелять дротиками, заряженными током, не летально, но крайне эффективно. Возникать же он начал из-за боевого режима с летальными боеприпасами и парой встроенных клинков. Учитывая акробатические навыки паука, было глупостью не приспособить под такой стиль боя оружие. Поэтому в его новом костюме имелись выдвижные лезвия моей закалки на запястьях, локтях и у кончиков стопы. При его ловкости, окажись Питер в окружении, устроить мясорубку не стало бы проблемой. Это и смущало Паркера. Но я напомнил ему о так часто встречающихся в последнее время противниках в экзоскелетах, которых как раз можно безопасно тыкать и резать этими клинками, не задевая пилота. Также я встроил ему тепловизор и некое подобие ПО в костюм. Можно назвать это недоработанной версией того, что я собираюсь засунуть в свою броню. Плюс я добавил систему подачи тока к костяшкам, чтобы усилить удары Питера, и после предпоследнего задания сбросил чертеж системы подачи приготовленного мной коктейля в кровь. На тот момент у меня был только рецепт легкого стимулятора, но теперь паучок у нас сможет выдержать пару-тройку смертельных ран. Последний месяц Паркер ходил на тренировку к костлу. Чем-то он зацепил Фрэнка, и мне даже не пришлось его просить заняться обучением парня. Он сам вызвался для этого после того, как просмотрел пару записей его сражений в интернете. Я же навещу его через недельку-другую, проверю, как идет создание нового костюма черного цвета. Сначала Спайди, конечно, отнекивался и не хотел менять цвет, но после часового спора мы сошлись на двух версиях покраски, дневной и ночной. Если суперзлодей нападает днем, то Питер летит к нему раскрашенный в цвета мишени. Но если нападение происходит ночью, то он как сообразительный мальчик одевает темную версию костюма. Насчет его превращения в насекомое можно пока не волноваться. По моим подсчетам, у него еще около 4-5 лет до заметных эффектов на организм по типу лишних рук и других мутаций. Через пару деньков я продолжу экспериментировать с его ДНК, пытаясь найти способ стабилизировать мутацию. Потому, что на данный момент у меня есть только один способ помочь Питеру, и он вряд ли понравится пауку. Закончив сегодня с экспериментами и постелив себе новые подушки, я лег спать. Проспал я до 3 часов ночи. Меня разбудило сообщение от Тони. Во время миссии я писал ему, что не буду доступен, но поскольку в этот раз я не продлил тихий режим, он решил, что я теперь полностью свободен, и сообщил мне о своей чудесной вечеринке, намечающейся в субботу. Ведь, как бы я смог сегодня спокойно уснуть, не узнав, что приглашен на бухач богатеев, в 3 часа ночи. Проматерив Старка на 5 языках, я отправился чего-то пожрать. Если уж проснулся, то почему бы не сделать себе бутер? Кухонька у меня соединена с гостиной, те, кто сидят там, могут наблюдать, как хозяин мастерски готовит блюдо. Так вот, сижу я такой на кухне, нарезаю колбасу, свет я, конечно, не включал, мне он без надобности. Я уже давно научился неплохо видеть в темноте. В общем, никого не трогаю и нарезаю уже хлебушек, и вдруг окно в гостиной медленно открывается, и оттуда вываливается пацан лет 15 в футуристичных очках а-ля Сэм Фишер. Тихо встает и начинает озираться. Заметив меня, он впал в ступор, ну, а я не нашел ничего лучше и сказал: «Бутер будешь?» Глава 53. Переборов шок, парень рванул к еще открытому окну, но был остановлен вонзившимся посередине подоконника ножом. Поняв, что так просто ему не уйти, он развернулся к хозяину квартиры и снял с пояса раздвижную дубинку. После раскрытия по основанию оружия пробежало электричество, и парень кинулся в бой, желая не дать врагу времени на нахождение нового предмета для метания. Жилец же не показал и капли страха, от атак вора он уворачивался играючи, после чего, вывернув руку с дубинкой под опасным углом, заставил вора испытать все плюсы электротерапии. К дергающемуся и отключившемуся спустя пару секунд парню подошел пес. «Кроха, не кусай его, мы не знаем, где он до этого лазил», — оттащил малыша Пирс. Очнулся же парень в темном помещении, привязанным к стулу. Его снаряжение и очки ночного видения были отобраны. Не привыкший к таким ситуациям юный домушник нехило струхнул и уже пару десятков раз проклял внутри свою жадность и невнимательность. Вдруг комнату озарил тусклый свет, и он увидел перед собой человека, который его вырубил. Пирс сидел перед ним в дорогом костюме черного цвета, а на его ногах лежал маленький Йорк. «Так что же ты хотел у меня украсть, Арон?» — спросил Раин, поглаживая кроху. Дэвис мог поклясться, что собака смотрела на него с презрением. Из рассказа парня получалось, что целью ограбления моя квартира стала чисто случайно, и обо мне он ничего не знал. Парень со своим другом уже год в этом деле и наловчились находить квартиры по типу моей. Я крайне редко появлялся в ней, и учитывая, что обычно она пустовала от месяца до полугода, они решили, что это их вариант. На вопрос о том, где его друг, он на мгновение запнулся, но устрашение заставило его продолжить рассказ. Его напарник через полгода жизни вором и оценки всей гениальности своего друга решил, что они достойны большего, и пошел с частью их творений в Аскарп. Ну, а вы, наверное, представляете, что там делают с юными гениями. И тут как раз сыграла вторая, выданная еще менее охотно, порция информации о подростке. А именно то, что он мутант. Только из-за его способностей они, не имея почти никакого нормального оборудования, смогли склепать такие качественные творения. Алекс мог управлять металлом и переводить его в жидкое состояние. Из-за этого, большая часть проблем при создании решалась сама собой. В общем, его друг не вернулся в их логово в тот вечер, и больше он его не видел. А через 2 дня, уже перенесший все вещи в другое место, Арон наблюдал, как к их базе подъехало несколько черных фургонов, из которых вывалилась партия людей в униформе и ворвалась в дом. В принципе, парень не успел причинить мне хоть какой-либо дискомфорт или неудобство, поэтому его можно было бы отпустить. Но учитывая его навыки и интеллект, это было бы очень глупым поступком. Если создание очков только слегка заинтересовало меня, то вот его перчатки и обувь были довольно впечатляющие. Они использовали несколько вариаций магнитов и микролезвий, позволяющих пользователю взбираться по любым поверхностям. Проще говоря, он создал технологичный аналог способностям Паркера. Таких ценных подростков точно нельзя отпускать. Разобравшись с ночным гостем, я отправился в свою мастерскую. Там меня ожидало сразу ставшее любимым новое оборудование, лишь на чуть-чуть уступающее Старку. За эту прелесть я отвалил 1,5 миллиарда. Когда я смотрел на чек, мое сердце рыдало кровавыми слезами, но по-другому было нельзя. Для выполнения всех моих идей нужны только лучшие инструменты. На материалах я тоже не экономил и закупал все самое лучшее. Самые прочные и редкие сплавы были скрытно доставлены сюда в течение последнего полугода. Я даже смог купить вибраниум. Целых 100 грамм за 5000000. Изначально я думал, что закупаю его у Кло, но потом оказалось, что тот еще даже не отправился к технонеграм. Я понимаю дефицит и крайнюю степень трудности добычи этого редкого металла, но выставлять такие цены – это свинство. Вибраниум, конечно, ценен, но нигде кроме Ваканды люди особо не умеют использовать все его плюсы. А экспериментировать с таким дорогим материалом может позволить себе разве, что Старк. После той покупки я каждую ночь вижу сон о том, как я ворую щит Кэпа и вытягиваю оттуда весь запас столь ценного материала. Если честно, зная все свойства и возможности, даруемые этим металлом, я наконец понял, что означает забивание гвоздей микроскопом. Пустить такое на тупой щит – это просто новый уровень деградации. Хотя если учитывать, что они засунули туда еще и адамантий, то все еще хуже. После всех исследований самым забавным оказался наиболее полезный для меня в данный момент способ его применения. И нет, не в моей броне. Наиболее полезный результат показало закидывание металла в колбы с моим коктейлем. После долгого воздействия с облучением от металла формула коктейля изменялась, и некоторые его эффекты могли бы получиться постоянными. Как минимум увеличение силы, выносливости и регенерации точно должны были остаться с пользователем навсегда. Но для полной уверенности в этом нужно дать сыворотке провести под облучением минимум месяц. Оставив половину этого чуда металла в колбах, я отправился к каркасу своей новой брони. Основу костюма я сильно менять не стал, поэтому 30% от творения Тони в нем останется, а именно внешний вид и цепные мечи. В принципе, это все, что будет связывать его с тем, что подогнал мне Старк. Дальше уже я дал душе разгуляться. Взяв несколько батарей от дронов Хаммера и то, что засунул в броню Старк, я стал творить. Во-первых, я изменил внутреннюю структуру реактора, увеличив его размер примерно в 2-2,5 раза. Кружок вышел объемней, но и мощнее. Я запихнул в свой новый реактор сразу несколько батарей и сделал внутренний накопитель, подправив самые проблемные места остатками вибраниума. Теперь придется менять реактор после 50-70 часов эксплуатации. Но при этом мое творение выдает около 60-68% от мощности реактора Старка на новом элементе. К сожалению, я не смог нормально встроить систему полетов из костюма Вайтеля. Поэтому основные турбины скрыты в спине, а дополнительные примочки для контроля и маневрирования в воздухе в ногах и корпусе. Из-за этого задняя часть брони получила уплотнение. От штырей в ногах, подсмотренных у артиллерии, я так и не решил отказаться. Поэтому часов 10 я убил на переоборудование нижней части брони. Новый реактор позволял не скупиться на вооружение, и я, возможно, даже немного переборщил. Во-первых, я установил крайне убойную версию лазера на руки. При активации он выжирает 11% заряда, но это того стоит. Попади я таким лучом по Марк 3, и он разрежется, как лист бумаги. Также я установил скрытые пулеметные отсеки на руках, плечах, лодыжках, спине и боках. Управлять всем этим добром будет разрабатываемый мной и уменьшенные мной ракетные заряды были размещены в плечах. С тыльной стороны рук я протянул уменьшенные двухметровые версии хлыстов Ванка. Позже я доработал то маленькое убожество, используемое Вайтелем в бою с Иваном. После доработки ракета получила непредусмотренную изначально создателем возможность взрываться. Установил ее я в свободное место корпуса на паху. Думаю, это сможет немало удивить моих противников. По бокам я сделал отсеки для газовых зарядов, которые имеют возможность раскидывать капсулы с газом по области за полсекунды. Загрузи я их паралитиком или слезоточивым газом, и мои противники даже не успеют протянуть руку к противогазу. Но моей главной гордостью является режим дьявола. Полностью описывать немалый список его плюсов я не буду, только скажу, что это убойная вещь на один раз, очень запоминающийся для противника раз. Решив, что надо иногда все же развлекаться, я воспользовался приглашением Старка. Вечеринка проходила в недавно купленной им башне на центральных этажах. Похоже, верх с балконом Тони еще не обустроил, и пройтись по будущему месту сражения мне не дано. На входе всех гостей проверял Джарвис, поэтому проникнуть в башню без приглашения было очень затруднительно. Перед отправкой к башне я потратил время на покупку красивой, но столь бесполезной машины. После миссии в Риме я крайне неуютно себя чувствую в таких ненадежных транспортных средствах. Зная, куда стрелять, Эта куча лошадиных сил может мгновенно превратиться в груду металлолома, при этом взлетев на воздух. И даже все заверения дилеров о том, что, переплачивая в 4 раза за бронированный вариант, я получаю чуть ли не танк, не успокаивали. «А кого я вижу?» — сказал Тони, подходя к пирсу. «Привет. Ну и по какому поводу праздник?» — спросил Раин, выпивая уже третий бокал шампанского. «Да разве для вечеринки нужен повод? Ты только посмотри, сколько здесь красивых моделей и бизнесвумен. Я в твои годы», — сказал Старк, обводя взглядом зал и не прикрывая тылы. «Что ты в его годы, Тони?» — с ледяной улыбкой произнесла стоящая сзади Старка мисс Спотс. «Я не налегал так сильно на алкоголь». Попытался неудачно перевести тему на Раина Старк. Ответом ему стали совместные взгляды Пирса и Пиппер, в которых прямо читалось, что в этот бред не поверит даже годовалый ребенок. «О, вон там Дерек из рекламного, пойду узнаю насчет лозунга для своего будущего реактора чистой энергии». Самым быстрым шагом скрылся среди гостей Тони. «Он, конечно, редко, когда бывает прав. Но тебе правда лучше поменьше пить в этом возрасте, Раин». Закончив провожать спину Старка раздраженным взглядом, повернувшись ко мне, сказала Пиппер, после чего мгновенно выхватила у меня бокал из рук и удалилась вглубь зала для приветствия других гостей. Я же задумался над словами Тони, и в этот момент у меня перед глазами выскочило сообщение от системы. «Поздравляем вас с 18-летием. В подарок мы открываем вам скрытую функцию системы. Теперь это легально. Вы можете видеть отражение отношений девушек к вам в цифровом эквиваленте. На первое использование вы получаете бонус. Отношения со следующей девушкой, с которой вы заговорите, пропустит первую стадию и сразу перескочит к интересу». Глава 54. От таких подарков я даже на секунду потерял равновесие. Это получается, я так забегался со всеми этими экспериментами и разработками, что забыл о своем дне рождения. А я ведь никогда особо не был трудоголиком, по крайней мере до попадания в эту тушку. Но подарок полезный, хотя и жаль, что такой узконаправленный. Вот показывала бы система отношения со всеми людьми, а не только с девушками. Для того, кто начал вариться в шпионских делах, это было бы самым ценным навыком. Да за такой навык большинство агентов щита добровольно бы пошли мочить Фьюри, и то, что часть из них агенты Гидры, тут совсем ни при чем, наверное. Общаешься такой с коллегой, а у него минус 2000 в отношении, и сразу закрадываются мыслишки о том, что как-то не очень правильное у этого человека отношение к союзникам. Но чего нет, того нет. Зато уже сейчас у меня есть список тех, с кем я контактировал до открытия этой функции. Филипп Позантак, 632 легкая увлеченность. Джин Грей, 705 увлеченность. Джемма Симмонс, 573 легкая увлеченность. Список оказался небольшим, но это и не удивительно. Большую часть времени после больницы я проводил за тренировками или поиском новых способов сделать себя сильнее. Тут и так времени ни на что не хватает, а построение отношений при таком графике становится чем-то из разряда фантастики. Хотя, я ведь в Марвел, а здесь достаточно вещей из научной фантастики. Да и в монахи я вроде не прописывался, думаю, пора хоть немного заняться своей личной жизнью. Окинув зал взглядом, мой взор зацепился за барную стойку, за которой сидела сногсшибательная блондинка, закидывая в себя явно не первый коктейль. Примостившись на соседнем с ней стуле, я заказал себе виски. Пока бармен наливал заказ, я внимательнее осмотрел девушку. Голубые глаза, фигура песочных часов и довольно откровенный белоснежный костюм. «И что же заставило такую девушку напиваться в одиночестве?» — спросил я, смотря как девушка заливает в себя новый бокал алкоголя. От моего вопроса она вздрогнула и резко повернула голову, осматривая меня. Похоже, она только сейчас меня заметила и была удивлена неожиданным соседом. С каждым мгновением ее взгляд становился все шокированнее и шокированней. Я так и не понял, чем смог так поразить девушку, что она уже более минуты разглядывает мое лицо. Я даже на всякий случай взглянул на одно из отражений в бутылке, а то вдруг я частично обратил голову и не заметил этого. У меня просто не было вариантов, из-за которых я смог бы вызвать столь пристальный интерес, разве что система, плюс 470 интерес, воздействие системы или моя красота. Хотя, что я туплю, конечно же красота. Система обещала накинуть пунктов лишь до интереса, а тут точно побольше получилось. «Кто ты?» – спросила девушка, забавно хмурясь. «Раин Пирс. И раз мы перешли на «ты», то мне бы тоже было неплохо узнать имя моей собутыльницы», – ответил я, заливая в себя стопку. «Эмма Фрост», – ответила девушка, наблюдая за моей реакцией. «Не показать шок от личности, сидящий рядом со мной, я смог только благодаря прокачанному покерфису вкупе с психологией. Держать морду кирпичом только полдела, а вот заставить кирпич изобразить интерес – это уже мастерство. «И что тебя привело сюда, Раин?» – спросила Фрост, по-новому оценив меня взглядом. «Друг, алкоголь и желание расслабиться и сбежать на вечер от кучи дел и работы», – ответил я, наблюдая за смешанными чувствами на лице девушки. «Я достаточно развил психологию, чтобы заметить непроизвольные действия, выражающие скепсис по поводу моего ответа. Ну, что еще по одной?» – сказал я, прося повторить. «Решил споить девушку, Пирс?» – спросил Эмма, смотря на меня надменным взглядом. «Как знать», – сказал я, улыбнувшись. К концу вечеринки Фрост была в стельку и еле могла передвигаться. За время нашей совместной попойки она все время кидала на меня задумчивые взгляды. Но через десяток бокалов наш неспешный диалог перешел в яростный монолог об ее отце. Она материла папашку, используя десятиэтажные конструкции. К концу ее монолога надо было видеть лицо бармена, слышавшего это и охреневающего от возможности так обкладывать человека. Да даже я, успевший многое услышать, был поражен и отдергивал свои руки от желания достать телефон и начать запись этого мастер-класса по оскорблениям. Если убрать большую часть мата из ее тирады, то получалось, что ее папка мудачина промышленного масштаба. Он портил ей жизнь все ее детство и чуть не угробил собственного сына из-за своих взглядов. Она убила последние 4 года, разрушая и поглощая его детище. А этот старый козел не только не разозлился на это, так еще и назвал ее своей главной гордостью и сказал, что она полностью пошла в него. Когда причитания девушки пошли по второму кругу, а количество коктейлей начало добираться до третьего десятка, я решил вызвать такси и отправить ее домой. Подхватив почти упавшее тело, я уже собрался направиться к лифту, как дорогу мне перегородил довольно мускулистый блондин с странным ошейником на шее. Что-то такое я видел у некоторых японцев. Он кидал обеспокоенные взгляды на Фрост. «Я отведу ее домой», — сказал блондин, потянув руки к Эмме. «Стоп, а ты вообще кто?» — спросил я, отойдя на пару шагов назад, не позволяя парню забрать Фрост из моих рук. «Я ее брат», — ответил парень. «И почему я должен тебе верить?» — спросил я, кинув на блондинчика взгляд полный скепсиса. «Кристиан, я думала, ты уже ушел», — раздался голос отсчитавшегося обоими участниками диалога недееспособного тела. «Эмма, это твой брат?» — спросил я, помогая девушке удержаться на ногах. «Да, а его ты тоже решил спать?» — ответила еле соображающая девушка. «Нет, я решил верить тебя ему и отправиться домой», — сказал я, под очень недовольный взгляд Кристиана. «Теперь ее брат считает, что я хотел воспользоваться состоянием нестояния его сестры». Передавая тело Эммы ему в руки, я заметил легкую искру зеленоватого цвета, пробежавшую от моей руки к ее ладони. Повторно дотронуться до девушки под и так не особо добрый взгляд брата я не решился, но заметку себе поставил и стал еще сильнее заинтересован в повторной встрече со столь яркой особой. Благо, ее телефончик я успел получить и пригласить Эмму на свидание, учитывая поднявшиеся показатели отношений, не будет проблемой, если она, конечно, завтра сможет меня вспомнить. Следующий день, квартира Мёрдока. Заходя в квартиру к Мэтту, я прямо светился от удовольствия. Захапать себе сорвиголову многого стоит. Если система решила не выдавать мне информацию об отношениях с мужской частью населения Земли, то я сам буду решать вопросы доверия. И как по мне, ничего не помогает в их решении так хорошо, как живой полиграф под боком. Заходя внутрь, я уже знал, чего ожидать, но все равно был удивлен размером его жилплощади. Такие хоромы точно нельзя оплатить, будучи честным адвокатом. И тут встает вопрос, как он себя обеспечивает. Пока из вариантов только обирание карманов преступников и навар на общаках банд. Довольно дорогая мебель и крайне слабое освещение квартиры сразу бросались в глаза. Ну, не мог он так много сэкономить на свете, иначе в прошлой жизни половина россиян бы жила в таких квартирах. Ладно, что-то я отвлекся. Мэтт уже минуту как сидит за столом и ожидает меня. «Мистер Мёрдок, я крайне обрадован вашим согласием. Надеюсь, вас устроили все пункты контракта?» — спросил Пирс, присаживаясь напротив своей будущей правой руки. «Меня все устроило, только я не понимаю, как вы собираетесь вернуть мне зрение. Я обращался к многим клиникам и частным врачам, и все отвечали одно и то же: это навсегда. сказал Мэтт, направив на меня свои полуслепые глаза. «Да ваши глаза – это крайне тяжелый случай. У меня есть доступ ко многим мощным целебным микстурам и напиткам. Но даже то, что способно за год вернуть человеку руку, не решит вашу проблему», – сказал Райн, отпив немного сока из стакана со стола. Тогда как, напрягшись всем телом, Мёрдок сжал ладони. «Основная проблема ваших глаз – это возраст травмы. Такие старые повреждения крайне сложно заставить вернуться к прежнему состоянию и настроить на правильную работу. Но у меня есть одно средство, которое поможет вам. Его мало и снова достать подобное уже не выйдет, поэтому во время лечения попрошу вас не дергаться и терпеть боль», – сказал Пирс, отставляя стакан в сторону и подходя к Мэтту. «Снимите очки и приготовитесь. Я нанесу средство на глаза. Мне буквально придется намазать мазь на зрачок», — сказал Пирс, оттягивая веки Мёрдока. Терпя одни из самых приятных за всю его жизнь ощущения, Мэтт даже не догадывался, что его ждет дальше. Внутри у него боролась надежда на возвращение зрения и страх от неудачи. Даже имея подтверждение того, что Пирс говорит правду, он не мог до конца отдаться во власть надеждам. Спустя десяток секунд после нанесения мази его размышления отошли на второй план. Его сознание было поглощено ужасающей болью. Казалось, что глаза плавились и все тело требовало убрать с них лекарство Пирса. Но тренировки с Тикой воля вперемешку с упорством не дали совершить ошибку. Скрипя зубами и почти проткнув ладони ногтями, Мёрдок терпел боль, которая длилась по ощущениям вечность. Спустя полчаса крайне болезненного восстановления на диване находился полностью мокрый от пота мужчина. На его лице остались запекшиеся следы крови вокруг глаз, а его дыхание напоминало завершившего триатлон спортсмена. Напрягая все оставшиеся в организме крохи сил, он медленно открыл глаза. Глава 55. 16 марта 2012 года. Получив благодарность от Мёрдока и выдав ему адрес костла, я со спокойной душой отправился домой. Теперь, когда я разобрался с самыми важными своими делами, можно будет перейти и к второстепенным заданиям. «Алло, привет, Хенк, как дела, как жизнь?» — спросил Пирс, думая о выгодах, которые сулит ему завтрашняя поездка. «Брюс?» — удивленно спросил голос из трубки. «Ну, а кто же еще?» — ответил Райн. «Я рад тебя слышать. У меня все отлично. Что ты все же нашел себе Фурри-поклонницу?» — спросил Пирс. «Широн не Фурри-поклонница», — как-то слишком резко ответил Маккай. «Так ты все же себе кого-то нашел», — ухмыльнувшись, сказал Райн. «Да, мы уже полгода вместе», — тихо сказал Хенк.